«Ну, так решено?» – протянул руку Серко. «Оттуда из Сичи я тебе дам провожатых до Дорошенко». «Ну, конечно, ему ты послужишь своей головой, а не Бруховецкому». «Ну, конечно, не ему, а тому, кто стоит за единство нашего края». «А кабы Бог помог», — промолвил Серко. «Так завтра же, с года». «И голова, и сердце в воле моего батька», — приложил к груди руки Мазепа, наклонив почтительно голову. «Аминь», — заключил торжественно Сыч. Галина с первых слов приглашения Серком Мазепы задрожала, как камышина, под дыханием налетевшего ветра, и побелела, как полотно. В последнее время она выгнала из головы мысль о возможности разлуки со своим другом, со своим каханым, с которым она срослась сердцем, слилась душой. Сначала она боялась, что Ивана потянет в Польшу, что здесь ему скучно, но он переубедил ее и успокоил сердечную тревогу. И вдруг этот ужас встал перед ней сразу и жгучим холодом стеснил грудь. А когда она услыхала последнее решительное слово, то уже не смогла перемочь мучительной, резнувшей ее по сердцу боли. И, уронив миску с пирогами, приготовленными ею для любимого Ивася, она вскрикнула резко, болезненно, и хватилась руками за голову. Кстати, в это же самое мгновение сверкнула молния и раздался почти над головами сухой удар грома. Все и объяснили этой причиной испуг Галины. Один только Мазепа понял настоящее значение сердечного крика. И у него самого от этого вырвавшегося вопля захватило дыхание. «Ого-го, яке насунуло!» — оглянулся дед. «Тащите-ка все, и провизию, и пляшки, а главное, казанок поскорее в хату, а то зальет. Да и мы по новой хоть и не пряники, и не раскиснем, а все-таки дарма мокнуть не приходится. Швидше ж, бабусю! А вы, мои дорогие друзья, за мною! Прошу до господы!» За Сычом двинулись все, кроме Мазепы. Баба бросилась торопливо собирать все съедобное в скатерть, захватив в другую руку казанок, чтобы возвратиться еще раз за посудой и флягами. Сделалось сразу темно. Наступило какое-то грозное, удушливое затишье. «Галина, моя единая», — заговорил подошедший к девчине робким, растроганным голосом Мазепа. «Я тебе причинил муку. Прости мне, моя кроткая зирочка, мой ласковый промень. Мне ведь самому расстаться с тобой так тяжко, так трудно. Но что ж поделаешь? Не могу же я зацурать и товарищей, и разорванную пополам Украину. И перед Богом был бы то непокаянный грех. Но слушай, это сердце твое, и оно с тобой никогда не разлучится. Ты, мое дитятка любое, будешь мне утешением в жизни. В Сечи недолго пробуду и сюда непременно заеду. Не убивайся. Еще надоем». Обнял он ее нежно и тихо поцеловал в бледную, безжизненную щеку. Но от этого поцелуя она не вспыхнула заревом. Галина стояла безучастно, словно не слыхала горячих речей. Она дрожала, устремив куда-то в пространство пораженный ужасом взор. Было раннее летнее утро. Яркие лучи солнца ослепительно играли на золоченных шпилях и изразцовых черепицах, покрывавших крыши великолепного Чигиринского замка.